Ветер склонился к востоку. Скорость его уже не превышала 6 метров в секунду. И только отдельные порывы вздымали снег с пронзительным свистом. Метель кончилась. Теперь можно было осмотреться. На западе и юго-западе большими пятнами темнело водяное небо, признак открытой воды. С высоты торосов мы увидели крупное разводье всего лишь километрах в 2-2,5 от нашего лагеря. Вскрытие льдов его не достигало. Трещина не в счет. Откопать палатку и собак теперь уже было нетрудно. Скоро мы пустились в путь. Продолжавшаяся поземка досаждала собакам, но мало беспокоила нас. Небо затянуло облаками. Сразу потеплело. Термометр показывал только -25 градусов Цельсия. Такой мороз при скорости ветра 6 метров в секунду обычно дает себя знать, но в этот день он казался нам незаметным. Мы пересекли несколько свежих узких трещин и, приближаясь к земле, попали в полосу рыхлого убродного снега. Он в огромном количестве был сброшен бурей с ледникового щита и не успел смерзнуться. Путь по такому снегу очень труден, потому мы и не замечали мороза. Но когда мы уже в темноте выбрались на мыс Крыжижановского, где отпала необходимость тащить на себе тяжелые сани, мороз сразу почувствовался по-настоящему. Первое, что мы сделали, установили палатку и сбросили с себя мокрое белье. Процедура переодевания при 25-градусном морозе малоприятна. Но как хорошо чувствуешь себя в сухой одежде. Пока я, лежа в мешке, вел запись, Сергей, тоже не вылезая из мешка, успел приготовить мечту. Нет сомнения, что заснем мы достаточно крепко. А утром, сложив припасы, повернем, вероятно, обратно на базу за очередной партией груза. Обратный путь в 120 километров на пустых санях проделали за 2 перехода. В первый день, покинув мыс Крыжижановского, поднялись вдоль кромки ледника к северу, обошли стороной полосу убродного снега и вечером во время новой метели разбили лагерь на полуострове Парижской коммуны. Утром нас встретил ветер скоростью 15 метров в секунду при 20-градусном морозе и тучах снежной пыли. Это была нешуточная метель. Но после того, что мы пережили на морском льду, такая метель не могла удержать нас на месте. Правда, пурга неслась с запада, била нам прямо в лоб. Но путь был знаком, сани легки, и мы решили пробиваться к дому. По очереди выходя вперед, чтобы пробить задние упряжки дорогу, мы шли против метели. К вечеру она, точно поняв наше упорство и бесполезность своих усилий, неожиданно стихла. Около полуночи, в полной темноте, мы подкатили к домику. «Где вас захватила метель?» Был первый вопрос, которым встретили нас товарищи. В районе базы она бушевала немногим более 2 суток и была заметно слабее. Ветер только в отдаленные моменты достигал скорости 22 метра в секунду. Очевидно, мы с Журавлевым попали в самый центр воздушного потока. На базе ветер сорвал антенну, разметал медвежьи шкуры и совсем занес вход в домик. Когда мы вошли в освещенную комнату, то были озадачены восклицанием: «Да вы обморозились!» Мы взглянули друг на друга и убедились, что кожа на лицах почернела. Журавлев долго рассматривал себя в зеркало и недоумевающе повторял: «Вот лишой! Да где же это прихватило? Даже не заметил!» Удивлялся он так, словно вернулся обмороженным из теплых стран. К счастью, обморожение было поверхностным. То, что мы испытали за 3 суток, сидя на льду, могло обойтись нам гораздо дороже.